Глава 48. Согласно летописям материка адептов, ассоциация Жантарима контролировала 30 регионов. Наименьший регион занимал от 7 до 800 тысяч квадратных километров, а крупнейший занимал более миллиона квадратных километров. Это была бескрайняя территория, богатая ресурсами. Эти районы содержали 60% всего населения материка адептов. Место миссии Грима находилось в горном хребте Кирла, к северо-востоку от региона Дагон. Узнав о входе в подземелье, ассоциация Жантарима построила рядом башню адептов и послала мощного адепта второго класса, чтобы охранять ее. Девятый класс был наивысшим рангом в иерархии адептов, поэтому адепт второго класса звучал как слабая сущность, едва ли способная выполнять такую важную задачу, но, по сути, на материке адептов, который был источником большинства адептов, адепт высшего класса, с которым можно связаться, или даже услышать, был адепт четвертого класса. Даже для ассоциации Жантарима дежурные адепты высшего класса были адептами четвертого класса. Что касается высокопоставленных адептов, то слухи говорили, что они покинули мир адептов, чтобы исследовать и завоевывать миры в огромном океане звезд. Это привело к нынешней силовой структуре материка адептов. Адепты первого ранга собирали знания и обогащали себя, и были самым распространенным классом адептов во всех основных кланах. Адепты второго ранга были основой различных институтов, и большинство из них могли выполнять задачи в одиночку. Адепты третьего ранга могли собирать группы последователей и создавать себе кланы адептов или семьи. Что касается адептов четвертого класса, они были мощными сущностями, которых хотели себе все основные кланы. Конечно, если у адепта четвертого класса была воля, он всегда мог исследовать новые регионы и создать царство адепта, принадлежавшее ему самому. Поэтому рейтинг всех ассоциаций кланов адептов был основан на количестве адептов четвертого класса, которые у них были. Что касается падших адептов в подземелье, второй класс был для них высок. Таким образом, отправить адепта второго ранга, чтобы стоять на страже в башне адепта, было более чем возможно, чтобы противостоять неожиданным атакам падших адептов. Грим не мог ввязываться в войну между официальными адептами. Таким образом, эта миссия была больше связана с расследованием распределения и деятельности подземных существ и никаких признаков деятельности падших адептов. Ассоциация Жантарима редко посылала официальных адептов в эту область. Миссии проводились в основном учениками адептов. Поэтому неудивительно, что это место стало бойней для учеников, так как жестокие битвы происходили почти каждый день. Многие ученики переживали здесь битвы на смерть, закаляя себя для своего будущего. Когда летающий корабль начал спускаться, Грим был потрясен увиденным. Место их миссии было небольшим городом. Учитывая их близость к подземной пещере, время от времени здесь продавались редкие ресурсы из подземелья. Так что неудивительно находить здесь торговцев черного рынка. Когда летающий корабль приземлился на большую площадь за пределами города, их ждал человек. У него было безразличное выражение лица, и он пропах кровью. Судя по его духовной энергии, он был продвинутым учеником. Пока он смотрел на пятерых человек, спускавшихся с корабля, у него появилась странная улыбка, изображающая презрительный и гордый вид, как у опытного ветерана, смотрящего на слабых новичков. Но когда он увидел, как тот крепкий адепт спрыгнул с корабля, он почтительно поклонился. «Ладно, ладно, не утруждайся. Партия учеников адепта. Поаккуратнее с ними. Следующая партия прибудет через 2 месяца. Если убьешь их всех, это вызовет проблемы с ассоциацией». Здоровяк беззаботно махнул рукой, подталкивая пятерых учеников с корабля, как испуганных цыплят. «Не волнуйтесь, господин Саммир. В последнее время подземная деятельность стихла, и прошло более 2 недель с того момента, как наша патрульная группа столкнулась с этими ублюдками. О, черный деревянный лотос и камень ночного глаза, которые вы заказали, готовы», — свирепый ученик вежливо улыбнулся. Наконец, Грим и другие ученики узнали имя этого адепта по очищению тела, Саммир. «Ладно, устрой новых учеников, а мне нужно в город. После того, как закончишь с ними, найди меня в старом Кирре». Не дожидаясь ответа ученика, адепт Саммир шагнул вдаль. Когда остальные поклонились господину Саммиру, только свирепый мужчина-ученик стоял ровно. «Следуйте за мной». Подросток быстро взглянул на пятерых учеников. Выражение его лица не изменилось, когда он увидел 2 псевдоадептов, но он нахмурился, увидев Грима. Меня зовут Кевин. Вы можете называть меня черноруким Килом, судя по его гордому виду. Казалось, он предпочитал прозвище своему настоящему имени. Чернорукий Кел, только не говори, что у тебя есть брат по имени Белорукий. Молодой человек рассмеялся. На нем был короткий желтый халат, и можно было видеть множество магических предметов. Он был одним из псевдоадептов, и, очевидно, он был недоволен тем, что этот чернорукий Кевин не уважал его. Удивительно, но псевдоадепт начал готовить заклинание, чтобы выстрелить в грубого чернорукого Кела. Когда он начал говорить, чернорукий Кевин исчез. В следующую секунду за этим юным псевдоадептом появилась рассеянная фигура. В ее руках были кинжалы. Чернорукий Кел агрессивно прыгнул в сторону псевдоадепта. Как псевдоадепт с 20 очками духа, он мог обнаружить любые изменения. Хотя он был шокирован внезапным ударом Кела, это не помешало молодому псевдоадепту отреагировать. За его спиной появилась синяя электрическая защитная паутина. Псевдоадепт оставался спокойным и обернулся, выбив два клинка из ладоней противника. Прямо в тот момент, когда он начал атаку, псевдоадепт колебался. Он здесь впервые, и он собирался убить товарища по команде, это может вызвать у него неприятности. Когда он задавался вопросом, должен ли он уменьшить силу своего электрозаряда, возникла острая боль из его спины, и из груди вышел черный кинжал. Только теперь смутная фигура, которая боролась с электрической сетью, трансформировалась, разбиваясь, как стекло перед ними. В то же время в уши адепта ворвался жестокий и хриплый голос. В этом месте псевдоадепт ничего не значит. Запомни, в следующий раз, не смейся над тем, чек ты не знаешь. Закончив речь, чернорукий Кевин вытащил кинжал из молодого псевдоадепта, сделал два шага назад и хладнокровно посмотрел на него. Лицо псевдоадепта было залито потом из-за боли. Он был потрясен ловкостью и сверхъестественной быстротой чернорукого. Подавив сильную боль, он взял фиолетовое зелье стали, выпил половину и налил другую половину в рану на груди. Через несколько секунд рана зажила, оставив только кровавую корочку. Молодой псевдоадепт вытер кровь, обнажая гладкую и светлую кожу. «Черт!» Кевин присвистнул. «Кровавая Мэри, у вас, псевдоадепты, немало хитрых штук, а надо было нанести тебе рану поглубже. Теперь ты знаешь, почему они называют меня черноруким Кевинов. Мне нравится атаковать спину врага. В следующий раз, когда будешь искать неприятности, следи за своей спиной». Пострадавший молодой псевдоадепт крепко сжал челюсть, но у него не было намерения снова провоцировать его. С другой стороны, другой псевдоадепт нахмурил брови. Очевидно, он тоже был поражен агрессивностью этого места. Но то, что действительно пугало этих двоих, так это не агрессивность Кевина, а его странная способность. Во-первых, он не использовал пространственные атаки, иначе они бы почувствовали пульсацию. Во-вторых, это также не техника теневого клонирования, потому что не было никакого знака, когда Кевин раскрывался, и они ощущали пульсацию от нечеткой фигуры, которая служила приманкой. Как он так просто обманул молодого псевдоадепта? На данный момент группа размышляла над тем, что только что произошло, но никто не знал, как Кевин это сделал. Хотя он был лишь продвинутым учеником, он смог легко победить псевдоадепта. Конечно, это было частично потому, что это была неожиданная атака, но больше из-за непредсказуемых и странных магических способностей Кевина. Хотя Мэри была убийцей, которая сражалась в тесном бою с высокой скоростью, она не могла понять, как это сделал Кевин. Это заставило ее нахмуриться. Пока она была расстроена, Грим осторожно подтолкнул ее и произнес одно слово – иллюзия. Возможно, только Грим увидел весь процесс с этой крайне короткой битвы. Способность Кевина была редкой иллюзией. В то время как другие ученики адепта шли за более мощными магическими заклинаниями, Кевин делал акцент на сочетании его врожденной магической способности и своих боевых способностей. Только что он использовал свою иллюзию, чтобы обмануть пять чувств врага, он не двигался, а просто накрывал себя иллюзией. В то время как молодой псевдоадепт был обманут призрачной фигурой, которая выглядела как настоящий человек, он открыл свою беззащитную спину Кевину. Судя по быстроте его движения, ловкость Кевина была чуть ниже Мэри, возможно, от 13 до 15. Если такой парень двигался бы с полной скоростью, без элементального зрения Грим не смог бы узнать, где он на самом деле, не говоря уже о борьбе. Таким образом, среди всех адептов по очищению тела, такие убийцы с высокой степенью ловкости, как Мэри и Кевин, были самой большой угрозой для учеников, которые сражались с наступательными магическими заклинаниями. Глава 49. Под руководством черной руки Кевина группа учеников вскоре прибыла в довольно убогий каменный зал, расположенный на первом этаже башни адепта. Там они, наконец, встретились с другими членами миссии. Из 10 учеников, которые подписались на миссию по исследованию подземной пещеры, 3 были псевдоадептами. Это были Леа, из грибного леса региона Рафин, Сабрина, из семейства Трейси района Вудра и Маркус из института черного леса региона Сидней. Леа был молодым псевдоадептом, который ранее был ранен Кевином. Что касается 6 продвинутых учеников, Шилы, Мэтью, Леандера, Мэри, Исаака и Брюса, 4 были мужчинами и 2 женщины, и все они происходили из разных регионов и семей. Магические заклинания, которые они изучали, были разными, но теперь из-за миссии, они были сгруппированы вместе в этой комнате. Что касается Грима, единственного начинающего ученика в группе, с ним вообще не разговаривали, будто его и не было. Как один из членов команды 10 человек, без сомнения, существование Грима снижало их общую силу. Таким образом, никто не хотел с ним дружить, да и сам Грим не знал, зачем он здесь. Итак, он просто закрыл рот и прислушался к их разговору. В чип тайно собирал основную информацию об этих людях. Все 10 учеников были привезены сюда на 3 разных летающих кораблях. Самые ранние прибыли 2 дня назад и, проведя несколько дней в этой башне, они были хорошо знакомы с этим местом. Следовательно, они кратко обсуждали детали миссии. Когда они говорили, в каменную комнату ворвался мужчина-адепт среднего возраста, одетый в белую одежду и заостренную шляпу. «Похоже, все здесь. Это прекрасно, мне не нужно будет объяснять все во второй раз. Подождите, почему здесь начинающий ученик? Ладно, это должно быть ошибкой старых дураков из ассоциации. Хе-хе, так как все вы здесь, вам придется смириться с вашей судьбой. У ужасов подземелья будет праздник». Злобная усмешка последовала его словам, посылая озноб. Но, очевидно, никто не посмел опровергнуть его ужасающий комментарий. «Прекрасно, отлично. Видимо, вы группа скучных парней, никто из вас даже не осмеливается оспорить это, но это неплохо, потому что вас, вероятно, не убьют в темном подполье из-за вашего высокомерия. Продолжительность этой миссии составляет 6 месяцев, а 10 из вас будут командой. Каждые 10 дней вам нужно патрулировать подземелье, и каждый раз вам придется посещать 5 инспекционных участков. Все они расположены в разных местах, поэтому, если вы не хотите, чтобы с вами случилось что-то плохое, вам лучше двигаться в полной группе из 10 человек, следуя предоставленному маршруту. Если вы поспешите, вы сможете закончить за 5 дней, а затем у вас будет 5 дней на отдых. Конечно, вы можете разделить свою команду, и таким образом вы сможете завершить инспекционную поездку за 2 дня. Но если вы столкнетесь с этими ублюдками в подземной зоне, вы сами по себе. Хе-хе-хе. Объяснение миссии повергло учеников в мрачные раздумья, но адепт среднего возраста начал представляться. «Меня зовут Ангус. Вы можете приехать в мою резиденцию, чтобы завершить миссию позже. Помните, независимо от того, какие опасные ситуации вы встретите в подземелье, вы сами по себе. Никто вас не спасет. Если вам повезет и вы убьете ублюдков, не забудьте принести их. Я за них вас награжу». Столкнувшись с тишиной, адепт Ангус закончил объяснение. Он обернулся и быстро ушел. Теперь в комнате остались только 10 учеников. Они не имели другого выбора, кроме как сесть вместе, начав обсуждать, как они собираются завершить миссию. Первым источником информации для группы стала молодая девушка-псевдоадепт, Сабрина, прибывшая на 2 дня раньше. Она стала более подробно объяснять миссию. У нее были длинные темные волосы, которые спадали к ее талии. Левая сторона ее лица была покрыта серебряной маской, а другая сторона лица показывала, что она довольно красивая девушка. Но под серебряной маской, ее левый глаз был заменен механизмом. Левая рука тоже была механической. Когда она двигалась, из ее тела раздавались металлические звуки. Все 5 объектов миссии были расположены довольно близко к поверхности, а самое дальнее – в 10 милях от входа. Если бы расстояние было на поверхности, для этих нескольких псевдоадептов завершение патрулирования потребовало бы не более 7-8 минут. Но подземный мир представлял собой сложную задачу. От входа в пещеру до последнего места миссии линейное расстояние составляло 10 миль. Но между ними были шахты, туннели, рифтовые долины и большие трещины. Помимо некоторых довольно безопасных маршрутов, подземелье было заполнено туннелями. Если они будут следовать безопасному маршруту, они столкнутся с незначительными подземными существами. Но если они попадут не туда, возможно, их ждут неприятности. Первый патруль начнется через 3 дня, поэтому сегодня нам нужно составить подробный план. Сабрина заключила свое объяснение миссии. 3 дня, было так мало времени, чтобы подготовиться. Вы, ребята, забыли, что у нашей команды есть обуза. Один из парней, Исаак, недовольно посмотрел на Грима. Я привела его сюда, я буду отвечать за его безопасность. Зеленые глаза Мэри внезапно вспыхнули. Если так, я предлагаю разделиться. Пусть эта красивая дама ведет ее рыцаря. С этим мы будем более эффективными в выполнении миссии, и у нас будет больше свободного времени, чтобы учиться и отдыхать, сказал Исаак с холодной усмешкой. Ты в этом уверен? Сабрина покачала головой и сказала, не думай, что мы можем просто отбросить эту обузу. Поскольку мы, команда, нам нужно учитывать всю ситуацию и планировать ее соответствующим образом. Каждый раз, когда мы патрулируем, если мы пропустим 2 участка, наши доходы сократятся вдвое, а если мы пропустим 3, мы вообще ничего не получим. Если на место миссии назначены 2 человека, мы, конечно же, можем быстрее завершить патруль. Но если небольшая команда слишком слаба, они, возможно, не вернутся. А что не так? Тебе жаль новичка? Очевидно, Исаак решил, что кто-то из команды должен быть реалистом. Дело не в том, что мне жаль его, но, если мы последуем твоему предложению, это также означает, что нам, возможно, понадобится завершить миссию из 10 человек с 8 из нас в следующий раз, и после этого нам придется закончить ее только с 6 из нас. При этом даже если ты силен сам по себе, в конце концов, тебя все равно могут убить между миссиями, сказала Сабрина холодным тоном. Очевидно, что за последние 2 дня она тщательно изучила свою миссию и четко проанализировала все возможные скрытые в ней ловушки. Если они выполнят миссию в качестве команды, поскольку все 5 мест миссии были разбросаны в разных местах, им потребовалось бы дополнительное время для поездок между ними. Но их было много, и они могли легко справиться со всеми возможными опасностями. Если они разделятся, их общая сила уменьшится. Если им не повезет и уничтожат 1 или 2 небольшие команды, в течение следующих нескольких месяцев им придется тяжко. На данный момент все были погружены в глубокие мысли, и даже Исаак, который был расстроен присутствием Грима, закрыл рот. Они должны были учитывать не только время, но и баланс сил. Даже если какой-то псевдоадепт возомнит, что он обладает превосходной способностью и оставит своих спутников умирать, он один не сможет завершить патрулирование и утомиться до конца миссии. Они должны были выполнять свою миссию под землей, поэтому независимо от того, насколько силен человек, он не мог провести 7-8 дней без отдыха. Блуждание через под землей в одиночку никогда не будет простым, в отличие от группы людей. Именно поэтому Ассоциация адептов создала эту миссию. Это была не только оценка их совместной работы, но и проверка их индивидуальных боевых способностей. Я думаю, мы должны разделиться. Все мы здесь, чтобы тренироваться и совершенствоваться. Мы здесь не для того, чтобы расслабляться и наслаждаться. Я объединюсь с Мэри, мы сможем справиться с 1 участком миссии, я уверен в этом, сказал Грим. Услышав, что он сказал, многие люди вздохнули с облегчением. В конце концов, если им придется взять обузу в темное подземелье, даже те 3 псевдоадепта были бы обеспокоены. Хорошо, да будет так. В течение следующих 2 дней все будут отдыхать и готовить предметы, необходимые для нашей миссии. Через 3 дня мы встретимся здесь. Все 3 псевдоадепта не взглянули на Грима, еще раз подтвердив, что он лишь начинающий ученик. Очевидно, что Сабрина намеревалась стать лидером этой команды, поэтому она быстро завершила встречу. Все кивнули головой, затем один за другим вышли из каменной комнаты. Когда они остались одни, Мэри поддразнивающе спросила, «Почему ты так уверен, что я объединюсь с тобой? Хех, ты хочешь крови? Я хочу ядро демона. Мы разделим материалы, которые найдем. Для нас обоих это беспроигрышная ситуация». Грим протянул руку к девушке с зелеными глазами. «Хаэм, сначала я выберу добычу», Мэри вложила свою мягкую, хрупкую ладонь в ладонь Грима и покачала головой. Затем она обернулась и вышла из комнаты. У них было всего 3 дня, и ей нужно было подготовить еще несколько предметов. После того, как она стала учеником адепта, это был первый раз, когда они покинули болото, поэтому Мэри решила пойти на прогулку. После того, как все стихло, Грим закрыл глаза, притворяясь, что он думает, а на самом деле он общался с чипом в его голове. «Чип, ты собрал данные об этих людях, биоподбор данных завершен, передаю». После серии звуковых сигналов поступили данные. Данные ничего ему не показали. Грим сделал глубокий вздох. Казалось, что, не увидев их бой, ему было очень сложно получить данные о реальных способностях товарищей по команде. Глава 50. В темном подземном туннеле царила безупречная тишина. Первоначально в подземном мире не было никаких маршрутов. Только горные породы и водные каналы образовались после тысяч лет водной эрозии. Тем не менее, благодаря бесконечным усилиям по раскопкам многих поколений подземных существ, система извилистой пещеры со многими камерами, большими и малыми, была соединена туннелями всей длины, создавая впечатляющую трехмерную туннельную систему, которая расширялась во всех направлениях. Здесь не было прямых путей, таких как те, что были на поверхности. Все проходы были тщательно выкопаны по трещинам горных пород. Иногда, когда стены между пещерами были относительно тонкими, можно было слышать звуки из других проходов, но они все равно были вынуждены проходить длинный, извилистый путь в десяток миль в полной темноте, прежде чем добраться до места назначения. С потолка пещер свисали сталактиты. Сталагмиты торчали из влажного пола. Вода постоянно капала на неровные каменные образования, увлажняя почву и провоцируя появление мха. В такой изолированной и тихой обстановке было жуткое ощущение. Все держали факел. Группа из 10 человек, включая Грима, была сформирована в длинную линию. Свечение их факелов могло осветить лишь область в 5 метров. Время от времени из-за невидимых трещин в каменной стене вырывался ветерок, из-за чего факелы мерцали. Мерцание проецировало их тени на другую сторону каменной стены. Хотя они старались изо всех сил сохранять полную тишину во время ходьбы, нечеткий шум их шагов и звуки, которые исходили от их тел, царапающих стену, эхом отдавались в этом темном и тихом туннеле, и это может принести им гораздо больше неожиданных опасностей в их путешествии. После непрерывного хождения в течение 3 часов, команда, наконец, достигла своей первой остановки. Строго говоря, первые 3 часа пути были всего лишь небольшой оценкой, прежде чем они действительно войдут в подземную пещеру. Здесь начиналась настоящая отправная точка их миссии по исследованию. Хорошо, тут мы и расстанемся. Приложите все усилия, чтобы завершить миссию как можно скорее, и мы снова встретимся здесь. Желаю вам удачи. Ясный и мелодичный голос Сабрины раздался гулом в этой гнетущей пещере. 10 учеников разделились на 5 небольших команд. Все отправлялись в разные места, чтобы выполнить свою миссию. Сабрина и Шила взяли на себя самое глубокое место миссии. Конечно, никто не возражал, когда она вызвалась на самую опасную миссию, поэтому они молчаливо одобрили ее руководство. Что касается команды Грима и Мэри, хотя все отнеслись к этому ревностно, но у них не было выбора и им дали самую легкую миссию. Потому что, если остальная часть группы дала бы группе Грима более сложную миссию, это привело бы их к смерти, и в следующий раз им пришлось бы завершать миссию только с 8 участниками. У каждого человека был толстый черный халат, который полностью покрывал каждый дюйм их кожи. Это должно было скрыть их ауру и температуру тела от подземных существ, которые обладали инфракрасным зрением. Пожелав друг другу удачи, 5 маленьких команд исчезли в темноте, направляясь к месту назначения. После расставания Грим и Мэри продолжили ходить в темном туннеле около 8 минут, затем они остановились. Грим прислушался. Когда он подтвердил, что поблизости ничего не было, он случайно потушил факел в руке. Когда последнее свечение исчезло в темноте, тайный и странный мир предстал перед его глазами. На стенах светились мхи, вырисовывая совершенно другую, но причудливую сцену в глазах Грима, что временно предоставлялось возможность видеть в темноте. Цвет холодной, ужасной пещерной стены был черным, а область, где собиралась вода, была серой. Внутри элементального зрения Грима, помимо большого участка зеленого свечения, был мир, полный черных и серых цветов. Однако, в темном углу недалеко от того места, где он стоял, он едва мог различить несколько жутких движущихся красных точек. Красные точки представляли собой протекающую жизненную силу. Судя по размеру красных точек, это маленькие существа. Возможно, каменные скорпионы или настенные ящерицы. Грим обернулся и увидел Мэри. На ней все еще было ярко-красное шифоновое платье, обнажающее большую площадь ее светлой кожи. Но странно, хотя Грим был в трех шагах от нее, но он ощущал никакой температуры, которой обладали все живые существа. Если взглянуть на нее инфракрасным зрением, возможно, Мэри ничем бы не отличалась от сталагмита в форме человека. Способность вампира действительно непредсказуема. Благодаря инфракрасному зрению и способности скрывать свою жизненную ауру вместе с ловкостью, темное подземелье было идеальным местом для такого убийцы, как она. Грим спустил свой капюшон и возобновил путешествие. Их место было около подземного пруда, расположенного в 7 милях отсюда. Они могли пройти мимо нескольких подземных мест обитания существ на пути, но беспокоиться было ни о чем. Если они будут внимательны, они смогут пройти мимо, без каких-либо проблем. Хотя оба обладали мощными магическими способностями, но когда они путешествовали по подземелью, где опасности были повсюду, даже Мэри, которая была продвинутым учеником, была похожа на малыша, который только начал учиться ходить. Грим думал, что он хорошо подготовлен, но прежде чем он достиг 100 метров от начальной точки, его встретили с первой засадой. Да, засада. Когда Грим проходил мимо каменной трещины, каменный питон, который прятался внутри, внезапно выскочил, открыв свою вонючую пасть. Он был застигнут врасплох. Холодная, твердая каменная стена предоставила отличную маскировку для неясной жизненной ауры этого питона. Итак, когда Грим увидел, как красная точка внезапно вскочила, ядовитые клыки почти достигли его лица. Если бы у Грима было 10 очков ловкости или выше, возможно, он смог бы ответить вовремя. Но его 4 очка ловкости сильно ограничили его инстинкты, заставив его закрыть глаза в большом страхе, ожидая жестокого укуса. Питон не убил бы его, но мучительная рана была неизбежной. Пронзительный свистящий звук достиг его ушей. Мэри, которая, по-видимому, прыгнула перед ним. Своими когтями она с невероятной скоростью прорезала воздух, и всего за пару секунд питон был нарезан на 7 частей. В туннеле разнесся запах крови. Грим сделал несколько глубоких вдохов. Его тело было влажным от холодного пота. Проклятые подземные существа точно знали, как выбрать идеальное место для засады. Грим почувствовал, как его лицо горит. Он был самоуверен. Теория всегда была просто теорией. Он думал, что он накопил огромное количество навыков и опыта, необходимых для приключения, но в реальной жизни всегда были ловушки, которые он не мог предугадать. После первой неудачи два человека поменялись позициями. Проворная и бесшумная Мэри взяла на себя инициативу. Никакое подземное существо, которое пыталось засадить их, не могло вырваться из ее острых когтей. Таким образом, всего за час 11 подпольных существ были убиты. Хотя с полной силой Мэри и Грима они не боялись этих слабых существ, они все равно могли принести Гриму и Мэри ненужные неприятности. Первая настоящая проблема произошла на 7-й час после того, как они вошли в подземелье. Это была группа из 11 крючковатых монстров. Крючковатые монстры были широко распространены во всех частях подземного мира. Они были похожи на маленьких динозавров, их тела полностью покрыты тяжелой чешуей. Когда они стояли прямо, они достигали высоты в 2 метра. Хотя они не считались крупными существами, у них были крепкие кости, а в пасти большие, сияющие острые клыки. Их липкая слюна стекала с этой пасти. В отличие от других мелких существ, они не использовали засаду в качестве своей стратегии, а терпеливо ждали, пока Грим и Мэри не войдут в их окружение, только тогда они вышли из темноты. С такой жесткой шкурой было трудно бороться, по крайней мере, острые когти Мэри не могли пронзить их чешую. Если не поражать их подмышки, глаза или шею, нападение Мэри было безвредным. Их тонкие, но острые верхние конечности, расположенные на груди, могли нанести ей разрушительный ущерб. Вместе с силой удара, плюс эффект паралича и замедления, который был врожденным у всех существ земного элементаля, все это осложняло дело. На лице Грима появилась кривая улыбка, он покачал головой, быстро достал 2 призывающих ядра и бросил их на соседний участок грязи. Хотя большая часть подземного туннеля была на твердой поверхности, везде всегда была грязь и песок. Таким образом, Грим не испытывал недостатка в материале для формирования своих глиняных големов. В воздухе раздался рев. Охотник на демоническом аллигаторе постепенно принял форму. «О, хороший мальчик, у тебя есть трюк», — раздался голос Мэри. С 17 очками ловкости Мэри, освобождение от этих монстров не составило бы труда. Если бы не грим, ей потребовалось бы 5 секунд, чтобы пройти через противников. После нескольких неудачных атак, Мэри бросила попытки. Она вернулась к гриму и начала изучать нового, странного голема. Он отличался от того, что она видела в прошлый раз. Может, он получил его после убийства короля гигантских аллигаторов? Видимо, этот мальчишка был не таким слабым, как она себе представляла. Наполни свой ум бесчисленными вопросами, Мэри увидела, как грим подходит к спине глиняного аллигатора и садится. После вибрации глиняный аллигатор переместил свое огромное тело, пробивая себе путь к этим монстрам, которые начали окружать его. Глава 51. Глиняный аллигатор рванул вперед. Стоит упомянуть, что охотник за демонами входил в сферу больших существ. Для сравнения, жестокие крючковатые монстры считались существами среднего размера. Бои между животными-демонами всегда сводились к силе, и, несомненно, размер их тел был прямым методом демонстрации их силы. Оказавшись перед охотником на демоническом аллигаторе, крючковатые монстры, которым даже Мэри не могла навредить, переполошились. Один за другим они были отброшены на землю демоническим аллигатором, который использовал свою мощную челюсть, чтобы разгрызать их на маленькие кусочки. В то же время охотник метал копья. Каждое копье приковывало крючковатых монстров, которые пытались прыгнуть на спину демонического аллигатора, к земле. Хотя монстры тоже были существами земного элементия, что предоставило им иммунитет от урона земного элемента, наносимого грязевым копьем, они не смогли избежать физического повреждения. Некоторым удачливым монстрам удалось приземлиться рядом с демоническим аллигатором. Они выпускали свой гнев, используя самые мощные атаки, на которые были способны. Они неустанно врезались в толстую, прочную глиняную броню, покрывающую демонического аллигатора. От их царапин и укусов постоянно падали грязные куски, но время от времени из тела демона вырывалось желтое кольцо света, принося новый слой глиняных доспехов. Грязевые копья мгновенно пробивали черепа монстров, валяя их на землю. Всего за 10 минут эта группа крючковатых монстров была полностью уничтожена. Как только битва закончилась, грим начал очищать поле битвы, но результат его разочаровал. Даже среди этой довольно большой группы не было ни одного ядра демона. Грим поспешно собрал острые, как бритва, когти. После сбора урожая, Мэри и Грим поднялись на демонического аллигатора и глубже погрузились в подземный мир. Примерно через полдня погибшие монстры, которых они оставили, будут перевариваться другими существами. Других тварей приманит запах мертвых тел. Внутри подземного мира было много естественных мусорщиков, поскольку еда была крайне скудной, все, что можно было съесть, не пропало даром. Эти естественные мусорщики блуждали по темному подземному миру весь день, ища пищу, которая утолила бы их голод. Однако случилось то, что грим не предусмотрел. Вскоре после того, как они покинули поле битвы, короткий сталагмит в углу пещеры внезапно задрожал и превратился в странную человеческую фигуру, у которой была какая-то каменная кожа. Он тупо уставился в направлении, в котором ушли грим и Мэри. Затем существо послало странную волну и, используя секретное сообщение, передало его далеко вдаль. Только после передачи всей информации каменная фигура медленно слилась с коротким сталагмитом, не оставляя следа. Это была такая странная форма жизни, что даже если бы грим намеревался найти ее, ему было бы трудно отличить ее от других обычных сталагмитов. Глубоко в подземном мире, в секретной пещере, в центре пещеры ярко горел костер, распространяя тепло. 4 причудливых фигуры, покрытые черными плащами, стояли вокруг костра. Они не говорили, как будто они чего-то ждали. Чтобы предотвратить утечку ауры, на входе в пещеру был установлен толстый прозрачный барьер. Внезапно раздался странный хриплый звук от одного из членов. Видимо, это была девушка. Ее рука, вытянутая из-под черного плаща, была очень тонкой. Крайне уродливая жаба сидела посреди ее ладони. Она продолжала раскачиваться, сжимая и расширяя свой огромный и полупрозрачный живот. В 7-м секторе также обнаружена активность, включая сектор 4 и 5, которые дали сигнал несколько минут назад. 3 сектора в целом. Можем быть уверены, что они снаружи, наконец сказала девушка. Мы только что получили известие о том, что группа вкусных жертв вот-вот придет, и теперь мы обнаружили их местонахождение. Кучка бесстрашных новичков. Поскольку время сигнала от нескольких участков близко друг к другу, они разделились. Ха-ха-ха. Это лучшая новость, которую мы слышали весь день. Зловещий смех исходил от другого человека в черном плаще. Можешь найти что-нибудь о силе каждой команды? Я слышал, что в этой группе есть несколько псевдоадептов. Мне нужна еще одна душа псевдоадепт, чтобы закончить свою мертвую марионетку, говорил другой человек в черном плаще. Из его высокого и властного голоса было нетрудно сказать, что этот парень был лидером группы из четырех человек. Было в нем нечто коварное и предательское. Сложно сказать. В конце концов, любые методы шпионажа они обнаружат. Поэтому сообщение, которое я получила, говорит, что существа, которые выполнили заданные требования, прошли мимо. Однако мы не можем подтвердить их фактическую силу и число, ответила та же девушка. Хм, когда они расстались, они подписали себе смертный приговор. Согласно их привычкам, большинство из них, вероятно, образуют команду из двух человек, самые большие – три. Нас здесь четверо, а трое из нас – псевдоадепты. Разве мы не сможем захватить одну команду? Ухмыляясь, сказал лидер, сначала перейдем на участок номер 4, так как это ближайший ты отсюда. Если все пройдет гладко, мы можем посетить еще несколько участков и приложим все усилия, чтобы захватить еще несколько команд. Идем. Группа немедленно приступила к действию. Они были жестокой группой. В то же время Грим наслаждался расслабленным путешествием. Он совершенно не подозревал, что приближается большая опасность. Он и Мэри стали равнодушными зрителями, которые ничего не делали. Один только охотник на демоническом аллигаторе очищал подземелье от тварей, которые выходили из темноты, сокрушая все на своем пути. Они фактически превратили эту опасную миссию в спокойную и мирную экскурсию. Подземный мир был местом, где скрывались грязные вещи, и местом, где разные виды скрещивались друг с другом. Здесь можно было найти всевозможные грязные родословные. Агрессивность и жестокость этих подземных тварей были сильнее, чем у тварей на поверхности. Иногда, хотя они знали, что они не справятся с Гримом и его компаньонами, они все равно атаковали. Это выглядело так, будто им было плевать на свою собственную безопасность. Фактически, охотникам нужно было просто бросить копье на более слабых существ, чтобы убить их. Что касается более сильных существ, прежде чем успевали сломать прочную глиняную броню демонического аллигатора, его мощные передние лапы давили их в мясную пасту. Атаки этих тварей не могли нанести существенный вред такому огромному существу, которая поглощала земной элементиум из окружающей среды и постоянно самовосстанавливалась. Если они хотели победить демона-аллигатора, им пришлось бы использовать разрушительное магическое заклинание и раздавить ядро призыва, которое скрыто глубоко внутри его тела. Единственным вариантом было использовать непрерывное количество сверхэнергии, чтобы разбить его оболочку. Но, очевидно, ни одно из этих маленьких подземных существ не могло сделать ни то, ни другое. Фактически, это было связано с окружающей средой, в которой они жили. Подземный мир был наполнен длинными узкими туннелями, пещерами с выступающими сталагмитами на земле и сталактитами, свисающими с потолка пещер. Здесь было две проблемы. Первая, было очень трудно найти достаточно пищи для поддержания жизни, а вторая, было очень трудно пройти через узкие туннели, не застревая. Поэтому, чтобы адаптироваться к такой среде, большинство подземных существ адаптировалось. Хотя они стали жестокими и агрессивными, их тела были короткими. Когда голем формировался из земного элементиума, размер демонического аллигатора контролировался непосредственно призывающим ядром. Когда нужно было сразиться, он принимал свою самую большую форму. Однако когда нужно было ехать в подземелье, он корректировал форму своего тела в соответствии с формой туннеля. Например, путешествуя в узких туннелях, он может даже приспособиться к форме каменного питона, что позволяло ему легче протиснуться в узком пространстве. Два мастера, которые владели этим самоходным големом, должны были только сидеть на его спине и позволять голему выполнять всю работу. Очень расслабляюще. Чтобы разглядеть хоть что-то по дороге, Грим и Мэри зажгли факелы на спине аллигатора. Они пытались преодолеть собственную скуку, изучая свои магические темы. Что касается подземных существ, охотник на демоническом аллигаторе легко с ними справлялся. Поэтому миссия, изначально требовавшая от них приступить к утомляющему 17-часовому путешествию, заняла всего 7 часов, прежде чем они прибыли в пункт назначения. Это была огромная известняковая пещера, наполненная всякими странными сталактитами. В нижней области в углу пещеры вода, стекающая со стены пещеры, образовала небольшой пруд. Пруд сделал это место посещаемым различными тварями. Команда остановилась в этой темной известняковой пещере. Освещающее имя танцующим пламенем факела огромное тело аллигатора оказалось более страшным и безжалостным. Испугавшись этого, большинство подземных существ, которые пришли сюда попить, немедленно убежали, и только несколько существ, которые не обладали достаточным интеллектом, начали атаку. Конечно, их убили на месте. Мягкие, толстые и водонепроницаемые черные сапоги Грима ступили на грязную и скользкую каменную дорожку. Когда Грим спустился с охотника на демоническом аллигаторе, он отбросил капюшон. Он быстро начал сканировать место миссии через свои странные очки. Здесь было неожиданно спокойно, и это считалось оранжевой миссией, но, прежде чем он продолжил размышлять об этом, из-за него раздался нежный женский голос. «Как джентльмен, ты не думаешь, что должен помочь прекрасной даме спуститься вниз?» Холодная дрожь внезапно опустилась на спину Грима. Он был озадачен пугающим голосом Мэри. Честно говоря, Мэри всегда показывала ему жестокую и агрессивную сторону во время боя. Внезапно изображая вид нежный лед, из-за скуки, было ясно, она снова пыталась обмануть его. Зная ее достаточно времени, у него уже было устоявшееся понятие о ее характере. Она была опасной, она была раненой девушкой, у которой не было доверия к миру. Грим понятия не имел, как Мэри перенесла все эти пугающие магические эксперименты, выполненные адептом Андерсеном. Тем не менее, Грим был уверен в одном. Текущая Мэри показывала признаки раздвоения личностей. Одна из них была настоящей Мэри, которая была застенчивой девушкой, а другая была жестокой вампирши, чей разум был извращен. Две совершенно противоположные личности были помещены в одно тело, создав Мэри, которая всегда чувствовала себя в опасности. Она была похожа на развращенную вдову. С одной стороны, она хотела использовать ее красивую и сексуальную внешность, чтобы заставить всех сходить с ума от нее, а с другой стороны, она не могла сдержать своего желания свежей крови и хотела разорвать каждого человека на куски, вливая его кровь в свое прекрасное тело. Поэтому ее поведение колебалось между соблазнением и жестокостью. Даже небольшая ошибка вызвала боль, скрывающуюся глубоко внутри ее сердца, заставляя ее превращаться в кровавую королеву, о которой она всегда мечтала. Короче говоря, редко можно было встретить идеального человека, ступившего на путь адепта. Глава 52. Очевидным преимуществом владения чипом было почти энциклопедическое знание, которое он предоставлял. Завершив поиск в своей базе данных, чип передал подходящее действие в сознание Грима. Получив эти данные, Грим поклонился, как дворянин. Он встал на одно колено и протянул Мэри руку, позволив ее использовать его колено, чтобы спуститься с аллигатора. Мэри явно была довольна внимательным поведением Грима. Она изящно повернулась, ее мягкое, ярко-красное платье контрастировало с ее тонкой и светлой кожей. Под тусклым факелом она казалась ослепительным объектом в вечной тьме. «Мне нравится это место и я хочу принять ванну. Итак, мне нужно, чтобы мой почетный рыцарь стоял на страже». Мэри выказала свое желание, изображая благородную даму. «Как пожелаете». Очевидно, по сравнению с Мэри, Грим был более знаком с таким типом ролевых игр. Грим положил руку на грудь и поклонился. Затем он взял охотника на демоническом аллигаторе и ушел патрулировать окрестности. Их отправили сюда, чтобы выполнить свою миссию, и, по случайному совпадению, место миссии было расположено посреди водоема. Итак, оставив Мэри, Грим отправился искать выгоду от этой поездки. Была причина, почему эта подземная пещера была настолько знаменита. Она создавала редкие ресурсы, которые нельзя было найти нигде больше. Примером одного такого ресурса был гриб души. Гриб души был своего рода белым грибом, который существовал в двух разных формах, бестелесная и телесная. Это был один из основных ингредиентов, используемых для создания зелья невидимости и зачарованной тени. Они росли в теневых и прохладных местах и питались отрицательной энергией. Таким образом, грибы души часто находили растущими около злых духов. По этой причине обычные люди не могли их видеть. Только ученики адепта, обладавшие сверхъестественной силой, такие как Грим, могли их собирать. Перед тем, как они ушли, адепт Ангус рассказал им об этих грибах души, пообещав, что если кто-то найдет их, он купит их по хорошей цене. Из этого Грим посчитал, что адепт Ангус решил стать фармацевтом. Именно из-за этого Грим проявил большой энтузиазм в отношении этой дополнительной работы, поскольку он мог легко выполнить ее. В конце концов, чтобы подготовиться к этой миссии, он исчерпал почти все свои накопленные ресурсы и сбережения. Прямо сейчас, помимо некоторых необходимых материалов для заклинания и наборов для путешествий, единственными вещами в сумке Грима были три магических кристалла. С этим скудным богатством было невозможно купить что-нибудь хорошее. Когда Грим далеко ушел, Мэри подошла к пруду. Здесь, в подземном мире, все было покрыто гнетущей, вечной тьмой. Время от времени в пещерах звучали нечеткие звуки. Если бы кто-нибудь из обычных людей оказался в этом месте, возможно, они бы уже давно кричали вовсю, испугавшись ужасающей окружающей среды. Но Мэри была полной противоположностью им. Она вставила свой факел в трещину в стене и, напевая радостную мелодию, медленно сняла с тела тонкое красное платье. Она проверила температуру своей изящной ногой и, найдя ее по своему вкусу, она нырнула. Вода брызнула во все стороны, представляя красивое тело. Если бы это зрелище было не в подземелье, это определенно бы назвали страной чудес. Но, пока Мэри радостно плавала в воде, на потолке, куда свет факела не мог дотянуться, загорелась пара причудливых глаз. Ясно, что эти глаза принадлежали разумному существу. Они бегали из стороны в сторону и выглядели нерешительным. Здесь, в подземном мире, тьма была вечной, а бои и кровь были обычными явлениями. Ничто в этой земле нельзя было связать со словами «красивое» и «теплое». Хотя он узнал о свободной и мирной жизни на поверхности из книг и знаний, предоставленных странствующими путешественниками, он не верил ни в одну из этих сказок. Он знал, что поверхность управляется пугающими и злыми адептами. Если так, то как могли люди на поверхности жить свободной и мирной жизнью? Эти сказки – ложь, которую злые адепты использовали для обмана слабых людей. В это он твердо верил, поэтому, когда внезапно увидел красивую обнаженную девушку, купающуюся в его охотничьей зоне, он был поражен. Многочисленные жестокие действия, совершаемые учениками адептов, вызвали в нем настороженность. Таким образом, не издавая шума, он начал ползать по потолку, приближаясь к красивой девушке. Он двигался молча и, как паук, создающий паутину в темноте, он соскользнул с трещины в стене и спрятался за сталагмитами и сталактитами. Мэри только что закончила плавание и теперь сидела на скале у края пруда, медленно и нежно выжимала воду из волос. Ее длинные темные волосы стекали по ее телу и достигали чуть ниже ее бедер. Ее волосы прекрасно закрывали ее тело, не давая никому засвидетельствовать красоту. Какой печальный момент! Скрытая человекоподобная фигура незаметно подошла к красному платью Мэри. Некоторое время спустя он не нашел ничего, что было мешком для хранения или оружием. Неужели эта красивая девушка не ученик адепта? Взглянув на красивое тело, он сглотнул слюну. Когда он смотрел на нее, в его голове возникла злая мысль. Неважно, ученик она или нет, доставка такого высококачественного продукта в город Элизиум, несомненно, принесет прибыль. Если он получит эту прибыль, он сможет жить красивой жизнью. Ему больше не придется бегать в гнетущих туннелях весь день, пытаясь заработать себе на жизнь. Человек, ранее ушедший, определенно был учеником адепта. Человек, который контролировал страшного монстра-голема, явно смог бы справиться с ним, подземным разбойником. Однако с самого начала эта дама не проявляла особых способностей. Вероятно, она была просто любовницей, которую привели ученики. Если она действительно обычный человек, тогда вполне возможно, что он сможет ее похитить. Подумав, темная фигура скрылась за скалой, на которой сидела голая дама. Он тихо вытащил кожаный мешочек, который был привязан к его талии. Зеленый кожаный предмет размером с ладонь вылез из кожаного мешка и быстро переместился на скалу. Через мгновение Мэри закричала. Как только это произошло, фигура мгновенно выскочила и приложила свои два изогнутых клинка к ее шее. Крошечная зеленая ящерица открыла рот, садясь на обнаженное тело Мэри и высунув язык. Она укусила сексуальную попку Мэри. Зеленая жидкость сочилась из маленькой раны, и Мэри парализовала. Она едва могла стоять. Темная фигура удерживала тело Мэри, чтобы Мэри не соскользнула в пруд. Тебе лучше держать ее крепче. Хоть волосок с ее головы упадет, и ты пожалеешь. Внезапно по пещере разнесся глубокий и спокойный мужской голос, испугав темную фигуру. Каким-то образом Грим вернулся с патрулирования и прислонился к сталагмиту. Он смотрел на сцену с улыбкой на лице. Позади него из темноты вышел жуткий охотник на демоническом аллигаторе. Шум, который он производил при ходьбе, был сравним с гигантом. Темная фигура, похоже, не ожидала такой ситуации. Он отступил назад и встал за Мэри. Затем он поднял один из своих загнутых клинков к горлу Мэри и сжал ее руку своей. Похоже, он взял ее в заложники. Однако эта фигура была озадачена, так как ученик, похоже, не хотел спасти свою спутницу. Напротив, он, казалось, готовился посмотреть хорошее шоу. «Ее жизнь в моих руках, не делай глупостей». Теневое существо говорило на языке Салус, который отличался от общеупотребительного человеческого языка. Однако это не помешало Гриму понять, что он говорит. Язык с помощью чипа был, пожалуй, самой простой вещью для Грима. Грим, все еще прислонившись к сталагмиту, смотрел на сцену перед ним. Совершенное, соблазнительное тело Мэри выглядело великолепно, и Грим никогда бы не пропустил такую хорошую возможность насладиться этим. Кроме того, поскольку Грим был заинтересован в этом существе, он приказал чипу отсканировать его. Бип-сканирование существа завершено. Найден подходящий вид в базе данных живых существ. Хозяин хочет просмотреть его? Да, покажи. После согласия Грима, в его сознании была представлена подробная информация о твари перед ним. Раса людей-ящеров – это разумные существа в подземелье. Они обладают родословной как ящерицы, так и человека. Они являются мутированными существами и могут двигаться незаметно и контролировать температуру своего тела. В подземном мире они встречаются во всех крупных регионах, работая в качестве наемников и убийц. Человек-ящерица, изучая информацию, Грим сопоставил темную фигуру перед нам с той, что была в сознании. У этого существа было тощее, человекоподобное тело и не было никакой одежды. Темно-зеленые бугры было повсюду на его грубой, толстой коже. У него было всего 4 пальца, а руки были перепончатые, как у лягушки. У него также были длинные и изогнутые ногти, похожие на острые лезвия. У существа были человекоподобные черты лица, но, поскольку его кожа была слишком темной, никто не мог ясно видеть его выражение. Его прозрачные веки продолжали мерцать, позволяя выступающим глазным яблокам свободно сфокусироваться в любом направлении. Судя по его голосу, это должен быть мужчина, нет, самец. Однако это было неважно. Во всяком случае, это был уродливый парень, который заставил Грима чувствовать отвращение с первого взгляда. Тем более, после того, как он безрассудно похитил Мэри. Внутри, Грим выдал свой окончательный вердикт. Если бы не преимущество в этой среде, эта тварь в лучшем случае соответствовала промежуточному ученику. Грим усмехнулся. С такими ничтожными способностями он мечтал похитить Мэри. На лице Грима появилась едва заметная улыбка. Глава 53. Из-за слишком спокойной реакции Грима, человек-ящер стал сомневаться в ценности заложницы, которую он держал. Но прежде чем он успел что-либо сделать, хрупкая Мэри зашевелилась. Всего несколько поворотов и ее обнаженное тело было освобождено от контроля ящера. Затем Мэри внезапно очутилась за человеком-ящерицей. Грим видел, как руки ящера бессильно повисели, он, казалось, потерял способность защищаться. Из суставов ящера сочилась кровь, окрашивая его темно-зеленые чешуйки в красный. Казалось, что Мэри обрезала его сухожилия своими острыми когтями. Любой обычный человек, получив такие раны, не смог бы сражаться, однако люди-ящерицы были другими. У них была сильная жизнеспособность и отличная сопротивляемость, поэтому для них это была небольшая травма. В конце концов, хотя ящер не мог двигать конечностями, у него была пасть, полная острых клыков. Но, поскольку Мэри пряталась за ним, все его атаки потерпели неудачу. Когда он пытался отстраниться от жуткой девчонки, его тело онемело, и он застыл. Улыбка украсила черты лица Мэри, когда она медленно вытащила длинный острый коготь из спины человека-ящера. В ближнем бою, используя разрыв между чешуйками ящера, Мэри мгновенно разорвала ему шею. В этот момент человек-ящерица был совершенно бессилен. «Собираешься остаться здесь и посмотреть?» После высмеивания Грима, который был в довольно неловкой ситуации, Мэри накинулась на тело ящера, двигая своими нежными губами по его хрупкой шее. «Красавица и чудовище! Маленький зеленый человек, сражающийся с вампиром!» Это была такая эротичная драма, что Грим надеялся, что сможет насладиться этим крупным планом. Он хотел аплодировать. Однако всякий раз, когда он представлял потенциальную сцену, которая собиралась развернуться, он чувствовал, что лучше избежать этого. В отличие от тех вампиров, которые в его памяти мягко вонзали свои острые клыки в шею любовника, Мэри, очевидно, предпочла разорвать свою еду и насладиться ею полностью. Грим почувствовал, что если он увидит сцену со свежей кровью, смешанной с органами, он потеряет аппетит. Поэтому он просто развернулся и ушел. Когда он прошел мимо сталагмита, он услышал пугающий звук разрывания мышц, а затем возбужденные стоны Мэри. Когда Грим услышал слабые крики существа в муках смерти, он вздрогнул и увеличил свою скорость. Спустя почти полчаса Грим увидел, как Мэри поправила платье, выходя из пещеры. Казалось, ей понравился такой ресторан. Любой, кто взглянул бы на ее красивое лицо, наполненное энергией, не смог сказать, что только что произошло. «Ты взяла образец с места Мисси?» Грим закрыл свою магическую книгу. «Фигня», — сказала Мэри с досадой. Она бросила рунический кристалл у Гриму. Грим произнес заклинание проверки и, удовлетворившись, положил его в сумку. У каждого пруда, расположенного на участках Мисси, была небольшая магическая формация на дне. Эти формации помогали адептам в гарнизонной службе быть в курсе ситуации в подземной пещере. Это позволяло им наблюдать, не покидая их башни адепта. Гриму и другим ученикам предоставили сбор информации, хранящийся в формациях, с использованием выполненного на заказ рунического кристалла. После завершения этой обязанности они были свободны для того, чтобы собирать редкие подземные ресурсы. Команда, после раскола, договорилась воссоединиться через 3 дня. Таким образом, у них было достаточно времени, чтобы собрать все ресурсы, расположенные вокруг места Мисси. Поскольку они оба завершили свою миссию за полдня, у них было свободное время, которое они могли использовать для неторопливого путешествия. В это время в другой пещере всего в 5 милях была жаркая битва. Ле, ученик адепта из грибного леса района Рафин, бежал. 2 псевдоадепта бежали следом. Мэтью, другого продвинутого ученика в команде Ле, нигде не было. Кажется, случилось нечто ужасное. Ле действительно заслуживал того, чтобы быть молодым псевдоадептом, на которого возлагали большие надежды. Он обладал необыкновенным талантом в магических заклинаниях громового элементаля. Хотя у него не было большой ловкости, он мог свободно передвигаться благодаря слою белого ветряного элементия, окружающего его тело. Если бы не извилистые туннели и сталагмиты, Ле, вероятно, уже бы избежал своих преследователей. Всякий раз, когда он бежал по узким областям, он протягивал обе руки и формировал дугу синего электричества, яростно танцующую между его ладонями. Затем он бросал через плечо и, даже не утруждая себя проверкой результата, продолжал бежать. Бросив разряд, в течение 10 секунд позади раздался громкий взрыв, а затем посыпались проклятия. После этого из пыли появились 2 обожженные фигуры. Это случалось так часто, что каждый раз, когда они выбегали, маленький грозовой шторм понемногу разрывал их черные мантии. Их мантии слетели, как бабочки. После того, как один из черных халатов был полностью разорван на куски, он раскрыл человека в черной, кожаной броне. Он носил посох со змеиной головой на конце, и у него были налитые кровью вертикальные зрачки. Он был ужасен, а он крепкий. «Все равно будем преследовать?» — спросил мужчина средних лет сквозь стиснутые зубы. Фигура слева сняла капюшон, открыв злобное и жестокое лицо. «Преследовать? Этот парень не знаком с окружающей местностью, и, как только он забежит в тупик, мы преподадим ему урок. Где Анна и Гори? Почему они еще не здесь? Неужели они так долго справляются с продвинутым учеником?» — спросил человек с налитыми кровью глазами. «Они изменили свой маршрут. Они уже отправили мне подробную информацию о ситуации с вражеской командой. Они прислали мне всю информацию, полученную от продвинутого ученика. Я думаю, что они отправляются в 7-й сектор, чтобы найти самую слабую команду. Похоже, судя по тому, что он отдавал приказ, мужчина средних лет был лидером группы. Черт возьми, я знал, что это произойдет. Похоже, нам нужно стараться. Если мы позволим этому парню уйти, нам придется вернуться с пустыми руками». Человек с налитыми кровью глазами стиснул зубы. После удара по земле посохом, он превратился в дым и слился с пещерной стеной. Лидер мрачно усмехнулся. Позади него вспыхнуло кольцо черного света, удвоившее его скорость. Через мгновение из туннеля далеко раздался взрыв. Сильная ударная волна пронеслась по извилистому туннелю, сокрушая все на своем пути. Все, что стояло на пути, будь то сталагмиты, Сталактиты, песок, камень или грязь, все было сметено и разбросано. Битва на смерть, которая произошла между псевдоадептами, привели к разрушению подземного туннеля. Камни заблокировали туннели. Многие туннели стали недоступными для использования, однако в то же время сформировались новые проходы. Старая поговорка: когда одна дверь закрывается, другая открывается, еще никогда не была такой правдивой. Конечно, такое массовое волнение не могло скрыться от учеников-адептов в этом регионе. После взрыва они ретировались в безопасное место. В темной, тихой и разрушенной пещере раздался звук, и из-под земли вылезла огромная темная фигура. Фигура почти заняла все пространство в пещере. Черт возьми, почему произошло землетрясение? Может, другие наткнулись на активность во время проверки? Чойорт. Соблазнительный голос Мэри раздавался эхом в темноте пещеры. «Боюсь, это землетрясение неестественное», — отозвался Грим. Его глаза сверкнули, и он продолжил: «Источник землетрясения находится в 5 милях к юго-востоку от нас и на 20 метров глубже нас. Если бы это было естественное землетрясение, очаг не был бы настолько близок к поверхности, поэтому...» «Итак, кто-то вызвал его». Мэри посмотрела, оглянулась на Грима. Очевидно, она была удивлена тем, что Грим сохранял спокойствие в такой ситуации. Она также была удивлена, что он обладает таким точным чувством направления, хотя они были в подземном пространстве без света. Подумав, она продолжила свою речь. «Говоришь, один из наших товарищей по команде встретился с врагами? Очень может быть», — проанализировал Грим. «Так как источник землетрясения настолько близок к нам, маловероятно, что он не имеет никакого отношения к нашей команде. Кроме того, ты знаешь силу подземных существ в этом месте, и, за исключением нескольких редких существ, никто из них не может навредить нам. Поэтому землетрясение не может быть из-за того, что псевдоадепт преследовал какую-то тварь. Поскольку это невозможно, есть только одно логическое объяснение». Мэри кивнула в знак согласия. «Должно быть, это те ублюдки в черном. Единственное, мы не знаем, кто наткнулся на них. Честно говоря, я хочу проверить их способности. Я имею в виду, что с твоим големом мы можем путешествовать в подземелье, так что, возможно, мы сможем начать атаку из-под тишка. Мы были слишком самоуверены в этой миссии. В конце концов, это наша первая миссия, и мы впервые пришли в подземелье. Поэтому, прежде чем мы разобрались бы в стиле борьбы здесь, мы не должны были расставаться. Мы должны были завершить нашу миссию и подождать следующую миссию, чтобы разделиться. Также, и что, кроме того, не забывай, что мы самая слабая команда среди всех. Если противник действительно хочет устроить засаду, мы, скорее всего, будем главной целью. И что, я хочу проверить их способности. Так как ты утверждаешь, что твой голем земного элементаля настолько изумительный, ты можешь ощущать деятельность врагов вокруг. Давай так, если ты поможешь сестре поймать одного из этих ублюдков, я проведу с тобой ночь. Что думаешь? Мэри прижала палец к губам Грима и хихикнула. По какой-то неизвестной причине Грим внезапно вздрогнул. Он испытывал душевную боль из-за поведения Мэри. Интерес Мэри к подразниванию мужчин усилился, и она никогда не забывала флиртовать с Гримом. Однако, заметив, что ее налитые кровью глаза становились темнее, когда она возбуждалась, у Грима не было выбора, кроме как использовать всю свою волю, чтобы подавить свою похоть. Он сделал это, потому что не хотел становиться подопытной крысой Мэри и тем, с кем она могла играть, когда захочет. Глава 54. Пробуя все возможное, чтобы избавиться от мыслей, вызванных Мэри, Грим использовал чип, чтобы соединить свой разум с управляющим ядром охотника на демоническом аллигаторе. Окрестности Грима внезапно растворились в полной тишине, и, используя кристальное ядро голема, Грим обнаружил, что смотрит на совершенно новый мир. В этом странном новом мире Грим видел весь земной элементий. Используя эту функцию, Грим наблюдал любое движение, сделанное на Земле, так как даже небольшое движение вызывало. Однако эта рябь была крайне слабой и происходила только в земном элементе. Итак, все, что не было существом земного элементаля, было трудно ощутить. Но Грим это сделал. Пока он был погружен в этот странный мир, он ощущал движение с расстояния до 100 метров. Даже звуки ползающих змей или гнездования скорпионов не могли избежать его внимания. Он чувствовал все эти движения через тонкую духовную связь между каждым земным элементием. Затем он смог проецировать эти движения в свой разум, создавая образ, который выглядел почти идентичным реальному. Поскольку он был ограничен своим духом, максимальное расстояние, которое он мог ощутить, было всего в сотни метров. Если он попытается почувствовать что-либо за пределами 100 метров, он лишь приблизительно поймет направление, в котором возникла вибрация. В дополнение к этому, он не мог представить точную сцену в своей голове. Фактически, любой ученик адепта мог видеть десятки миль, просто стоя на возвышенности. Если ученик был способен летать, то он видел всю область около 100 миль. Однако в подземном мире, где все было покрыто камнями, песком и грязью, эта способность впечатляла. Подземная пещера была странным местом, потому что было много металла. Этот металл сильно мешал духовной сущности. В любом случае, способность скрытно двигаться и видеть в темноте были основными способностями всех разумных подземных существ. Без этих способностей им было бы очень трудно жить в этом вечно темном месте. Как человек, говорящий во сне, Грим продолжал бормотать что-то себе под нос, описывая все, что чувствовал. Внезапно он быстро начал шептать в уши Мэри.